Глава 33. «А теперь, господа, читайте хором!» — плыл по коридору густой бас библиотекаря Аполлона Сидоровича, заставляя прогуливающихся раненых замолкать и бесшумно скользить по натертому паркету, как учеников балетной студии. «Таня знала буквы!» — раздались в ответ два голоса, резкий девичий и мягкий юморский. «Неплохо. А теперь переходим к следующему заданию». Тимофей вопросительно взглянул на Петра Сергеевича. — Что это? — тот пожал плечами. — Понятия не имею. — Эх, вы, мужчины! — укоризненно сказала Зиночка. — Ничего кругом не замечаете. Аполлон Сидорович учит читать Лушу и Безрукова Мишу. Зина насладилась удивленным видом Тимофея и доктора Макеева и пояснила. — Господин библиотекарь пообещал, что выучит Мишу грамоте так хорошо, что он и с одной рукой сможет получить специальность и заработать на жизнь. — Лукерия сама выразила желание приобщиться к учебе? — поинтересовался Петр Сергеевич. — Само собой, она же влюблена в Мишу. — Застенчиво, — ответила Зина, опустив ресницы и густо покраснела. — Влюблена? Сделав губы трубочкой, удивленно протянул Тимофей и подумал, что это сегодня день, наверное, такой особенный, когда все или влюблены, или на свадьбу приглашают. В отличие от него, Петр Сергеевич отнюдь не изумился, а скорее обрадовался. — Прекрасно! — заявил он, прислушиваясь к слаженным голосам юноши и девушки, нараспев читающих незамысловатые предложения из азбуки. — Любовь творит чудеса! Даст Бог, и жизнь этих двоих несчастных наладится ко всеобщему благу. — Папа, пойдем, — потянул отца Тимка. Его подгоняло любопытство поскорее узнать важное известие. Зиночке тоже не терпелось оказаться в кабинете княгини Изерской и выслушать последние новости. Вдруг ее сиятельство объявит, что к ним снова приезжает с концертом Евгения Рассолова, или того лучше, знаменитшая прима-балерина госпожа Анна Павловна Павлова. Но то, что они услышали, оказалось совершенно иного плана. Такая невероятная весть, что ни в сказке сказать, ни пером писать. Если бы о ней не объявила сама княгиня Ольга Александровна, Тимоша никогда бы в нее не поверил. — Поздравляю вас, господа! Торжественно сказала им княгиня, когда доктор Макеев, Тимофей, Сева и Зиночка собрались вокруг ее сиятельства. Она выдержала паузу, глубоко вздохнула и окинула всех любящими глазами. — В четверг мы с вами будем иметь счастье получить высочайшую аудиенцию и быть представленными его величеству государю-императору. От такого поразительного заявления все, казалось, потеряли дар речи. Тимкиной груди стало горячо, словно он вдохнул жгучего пара в русской бане. А в голове возникло тысяча слов одновременно. Ему хотелось и смеяться, и плакать, и даже постоять на голове от необыкновенного чуда, о ком он никогда и мечтать не мог. — Мы поедем к самому царю? — Первая помнила Зиночка. — Именно! С улыбкой кивнула княгиня, довольная произведенным эффектом. Государь пожелал лично поблагодарить вас за труд в лазарете. — Но ведь мы ничего особенного не сделали, — запротестовал Тимофей, глядя на Всеволода и Зину. — Мы только помогали взрослым. — Его величество очень добр к своим подданным, — заметил Петр Сергеевич. — И нам надо будет приложить в дальнейшем немало усилий, чтобы оправдать такую великую честь. — Великая честь! Великая честь! Необыкновенной музыкой зазвучали в душе Тимки слова доктора Макеева. «Великая честь!» Знал бы дед Илья и мама с папой, что их Тимошка, босоногий деревенский мальчишка, с вечно взъерошенной русой челкой, предстанет перед взором своего императора. С самого раннего детства Тимофей видел лик императора на картинке в родительской избе. Маленькая открыточка с изображением государя, наряженного в военную форму, всегда стояла в красном углу. Прислоненная к большой потемневшей иконе Богородицы, она выделялась на ней большим, ярким пятнышком. — Это царь-батюшка Николай II, — говорила Тимке мать, показывая на картинку. — Ты не шали, сынок, а то император будет гневаться. — И Тимошка не шалил. Уважал государя, лишь один раз не удержался и выпил без материнского разрешения полный стакан сливок, предназначенных на масло. Ох, попал ему тогда. Мать бронила, отец хотел хворостины отодрать за своевольство. А потом сжалился ради царя. Так сказал. Драть бы тебя, Тим, как сидорову козу, да наш государь велит быть милостивым. Тимошка хорошо запомнил тот урок. И хотя без дозволения взрослых больше ничего не брал, но помнишь, даже в малой беде государь за него заступится. А сейчас мыслимое дело. Император его лично приглашает. И куда? В высочайшую резиденцию. Зимний дворец. Эх, написать бы письмецо до Сфеи Никандровне, похвастаться. Но куда писать? По какому адресу? Гимназист Петров Макеев давно понял, что на конверте должно быть четким и красивым почерком прописано место проживания. Но адрес бабки Досифеи был диковинный — Замаршанский лес. Неделя перед высочайшей аудиенцией прошла в страшном смятении. С утра четверга, когда волнение достигло своего апогея, Тимош уж совершенно не мог ни пить, ни есть, а только слонялся по комнатам взад-вперед, ежеминутно бросая взгляды на часы. Аудиенция была назначена ровно на 11 часов до полудня. По такому важному случаю парадная гимназическая форма Тимофея была несколько раз отпарена, а ботинки начищены до состояния лакированных башмаков. Петру Сергеевичу был куплен новый черный костюм с широким атласным галстуком, согласно последнему требованию моды. Наконец стрелки часов встали на цифру 9, и мужчины начали собираться на выход. «Вдруг я не понравлюсь императору», — переживал Тимка, разглядывая в зеркале свой нос в редких веснушках. «Он, почитай, думает, что я из благородных господ, а я совсем лапотник, и как вести себя во дворце не научен, еще чего доброго не то скажу или не туда встану». Для укрепления духа он решил поступить так же, как поступают перед экзаменом матерые гимназисты-старшеклассники. Сунуть под пятки по пятачку, но, немного поколебавшись, передумал. Пятаки — это глупое суеверие. Именно так бы сказал Петр Сергеевич, если бы мог проникнуть в Тимкины мысли. Возьму-ка лучше с собой медную пуговку, положу в карман, а при случае порадую бабку Досифею. Расскажу ей, что я и на приеме государя-императора про нее помнил. Тимошка торопливо, пока не видит тетя Сима, надраил пуговицу о ковровую диванную подушку, завернул ее в розовую промокашку и поглубже запрятал в карман, чтобы не вывалилось. Тимка так завозил, что вздрогнул от негромкого голоса отца. — Поторопись, Тимофей. — Пора. Сердце бешено заколотилось, раскрасневшись от переживания тетя Сима, напившись бромовых капель от нервов, бестолково принялась подавать доктору то шляп, то перчатки, успевая при этом мелко крестить Тимошку, почитай. — Ты там смотри, не балуй в царских хоромах. Кланяйся как следует, спина не отвалится, до землицы поклон клади перед самодержцем. Если б Петр Сергеевич не сказал домправительнице твердым тоном: «Серафима, угомонись», то она, наверное, до самого дворца бежала бы сзади за коляской княгини Изерской, заехавшей за ними, как договаривались. В легком лондон на высоких колесах уже сидели ее сиятельство, Ольга Александровна, князь Всеволод и Зиночка. Тимофей обратил внимание на белые перчатки на руках князя и перевел взгляд на свои обветренные пальцы. Какой я дурак, что не узнал заранее про одежду. Меня, наверное, не пустят во дворец без перчаток-то. Он так переживал всю дорогу, что даже не заметил, как экипаж подкатил к дворцовой площади и затормозил у кованой решетки, украшенной тонкими чугунными листьями, оплетающими царские вензеля. Стройный офицер отдал честь. — Вам назначено? — Да, я княгиня Изерская. Это господа Макеева и мадемуазель Арефьева. Наша аудиенция в 11 часов. Офицер щелкнул каблуками, коротко подал команду дежурному, ворота медленно отворились.